Алексей утвердительно кивнул. Это было яснее ясного. Он и сам был именно так воспитан. Теперь второе. Эту молодежь, мы тоже убедились, нужно воспитывать правдой. Ничего иного она не приемлет, потому что знает на опыте, где страх, а где совесть. Но правда немыслима без критики. Мы пока не в раю живем. А некоторые наши корреспонденты, к сожалению, предпочитают кормить читателя манной кашкой, все тем же сюсю, а критиковать боятся, застенчиво чересчур. Вот Сурен Гургенович, который сидит напротив вас, наш заведующий отделом фельетонов, может это подтвердить. Подтверждаете? Сурен Гургенович не подтвердил и не опроверг, а лишь колко поднял палец. Дайте мне фельетон, Рыжов, и я скажу, какой вы журналист. Фельетон — это высшая проба профессионализма, высшая проба гражданской смелости. Дайте мне фельетон. Главный усмехнулся. «Ну, тут ты уж маленько загибаешь, Сурен Гургенович. По принципу «водевиль, все прочее есть гиль».» Он пошлепал ладошкой по листу бумаги на столе. «Я вот передовицу пишу. Тоже, знаешь ли, трудный жанр, тоже требует. Ну, ладно, вот это я и хотел вам сказать, Алексей Николаевич. Ну, еще раз желаю успеха». Он приподнял подбородок, глянул в дальний угол кабинета, где на краешке стула сиротски сидел Ожанников. «Юрий Филиппович, все это и вас касается. Надеюсь, слышали?» Алексей заехал на Октябрьский вокзал, купил билет на Красную Стрелу в купейный вагон, а добравшись домой, сразу позвонил в Ленинград и сообщил матери, что едет. Она сказала, что очень рада. Уложив чемодан, сел пить теткин чай, все из тех же трех сортов и жасмина, но теперь уже не по случаю встречи, а на прощание, совсем другой вкус. Не утерпел, достал из бумажника удостоверение с красным грифом, показал ей. «Поздравляю», — сказала Надежда Андреевна. «Ты так быстро шагаешь вперед просто на зависть для своих 20 лет». Она поразмыслила о чем-то, с трудом подавила вздох, однако не одолела возникших у нее мыслей. «Но ведь когда-нибудь, Алеша, тебе все равно придется столкнуться с этим обстоятельством. Чем выше ты поднимешься, тем строже будет спрос. Это правило». «О чем ты?» — усмехнулся он, грызя овсяное печенье. «Какой спрос? Какое правило?» «Я говорю о вере». «О какой вере?» «Ты сегодня чудишь, тетушка. В Бога я не верю, а во все остальное, во что надо, верю железно». «Ах, не каламбурь, пожалуйста. Это совсем не шутка. Я имею в виду Веру, Веру Андреевну, нашу старшую сестру. Она ведь тоже твоя тетка. Я говорю о Вере, которая живет в Париже». Крошки печенья, которых не достал глоток чая, облепили горло, ожгли, как наждак. Алексей закашлялся, хриплый, надрывно, глаза полезли из орбит. «Она с какой стороны? Чья сестра, отца или матери?» Пронеслось в мозгу странным воспоминанием ни о чем, обрывком сновидения или больного бреда, хотя он не мог бредить, потому что никогда не заболевал до такой степени, чтобы нести бред. «Надежда и любовь. А раньше Веры не было?» «Может, умерла еще маленькая?» «Нет, Веры просто не было». «Не было. Только две сестры, Надежда и Любовь». Тетка подошла сзади, постучала по загривку. Так надо делать, если человек поперхнулся или захлебнулся, если ему не в то горло попало, что прошло. «Значит, ты не знаешь. Я так и думала, что Люба ничего не сказала тебе об этом. Теперь окажется, что я преступница». Как всегда, что ни случись, я во всем виноват. Надежда Андреевна вернулась к своему месту, села покаянно, оперла лоб о пальцы. «Но ведь я раньше ничего и не говорила тебе, хотя 100 раз могла. Ты был студентом, со студента что за спрос? А мы уже в таком возрасте, когда все может случиться неожиданно, со дня на день. Я могу умереть, Вера может умереть, а Любе я не стану при ее сыне». И тогда все отпадет само собой. Ты не знал, а теперь уже и знать нечего. Но ведь пока мы все живы, и одному Богу известно, кому когда. Она отерла украдчивую слезу, посвященную неизвестно кому. «Но теперь, Алеша, ты идешь в гору. Тебя, наверное, будут принимать в партию, а там нужно все на чистоту. Ведь лучше все-таки заранее предупредить, нет разве?» Алексей постепенно отдышался от кашля, к нему вернулся дар речи,